Он опасался проверки документов и того, что майор начнет опровергать вранье, и можно попасть из огня да в полымя. Но тот пыхтел в дорожной пыли и молчал. Здесь были свои разборки. Воистину, говорят, Восток — дело тонкое. — Возьми вещи, иди, — сказал бородач. — Никто не тронет. Бурцев достал из багажника сумку с продуктами и, оставив чемодан, без оглядки пошел по дороге. Едва успел сделать два десятка шагов, как за спиной ударили автоматы. Азербайджанцев расстреляли лежачими, с завидным хладнокровием. Российская империя, как гигантская льдина в штормовом океане, крошилась и обламывалась по краям, не выдерживая наката волн. Пока еще было полное ощущение, что, подчиняясь законам океанических течений, этот айсберг плывет вперед, но уже остановилось поступательное движение, и неведомый водоворот закручивал его, вращал на одном месте, и у народов, населяющих неуправляемый континент, начиналось головокружение. Периферийная часть материка, повинуясь центробежным силам, раскалывалась на мелкие частицы и пускалась в свободное и опасное плавание без руля и ветрил. Однако при этом оставалась твердая надежда, что в самый кратчайший срок попавшие в несчастное положение люди образумятся и станут пригребать к своему привычному берегу. Осознание беды приходит быстрее там, где не только небо, но и твердь под ногами с овчинку, где каждый девятый вал может стать последним в истории народа, и где, наконец, ледяная купель скорее приводит в чувство и снимает хмель. Так думал Сергей Бурцев, пробираясь в Россию сквозь Азербайджан и Грузию, то на поездах, то на попутном автотранспорте. Можно было зайти в прокуратуру любого города и попросить помощи, предъявив документы. Но в республиках, пока еще союзных, ощущалось безотчетное стремление к самостоятельному плаванию. Народы утратили чувство самосохранения и память, словно не было в их истории ни подобного опыта, ни трагических страниц, когда над головами витала реальная угроза полного истребления. Внешне люди оставались прежними, привычными глазу, однако в воздухе чувствовалось. Нет, еще не ненависть, но уже не любовь к народу, которого еще недавно именовали старшим братом, а теперь обвиняли во всех мыслимых и немыслимых грехах. Вместо хлеба запросто могли протянуть камень. Он миновал взволнованную Грузию, и уже в приграничной полосе, когда Россия была совсем рядом, внезапно ощутил сигнал тревоги. На посту ГАИ начали проверять документы, а потом обыскивать. Удостоверение следователя генпрокуратуры пришлось засунуть в решетчатый зев автомобильной печки попутного КамАЗа, на котором Бурцев перевалил через Кавказский хребет. И вовремя. Ибо минутой позже его заставили раздеться догола и прощупали всю одежду, будто бы искали наркотики. Потому как перетряхивали сумку с пожитками и початой булкой зачерствевшего хлеба, как изучали паспорт и расспрашивали, откуда и куда, он зримо видел подступившую опасность. Вряд ли конкретно искали его. Однако степень самоуправства, беззакония и той самой нелюбви была настолько высокой, что звенела, как перетянутая струна. Малейшее неосторожное движение, и можно попасть неизвестно в чьи руки, а потом и вовсе сгинуть без всякой причины. Например, за найденные дискеты, за то, что слишком подозрительный вид, недельная щетина, как у механизатора в страду, отлично сшитый, дорогой, но грязный костюм, при явной вельможности во взоре и повадках. И здесь пронесло. Передвигаясь по России,